Глава 83. Я специально приехала чуть пораньше, чтобы до того, как заступить на службу, успеть поговорить с Женькой. Она, как всегда, сидела за компьютером. Услышав мои шаги за спиной, повернулась. Приветливо улыбнувшись, я прошла к ее столу. Женька потянулась, зевнула. «Много работы?» — спросила ее. «Как и всегда». Я наклонилась над банкой, в которой сидел маленький розовато-коричневый лягушонок. Странное увлечение земноводными. «Жень, ты нашла что-нибудь по этому типу?» Она покачала головой. «Вся инфа под грифом секретности». Девушка закатила глаза. «Странно». «Черт, как правило, до того, как работать с кем-то, я узнавала все о их ближайшем окружении». «Ладно, пойду шефа поспрашиваю». Я направилась к двери. «Во-первых, его сегодня не будет, а во-вторых, он тоже ничего не знает», — донеслось мне вслед. Я посмотрела на часы. Пора выезжать. Виктор Игнатьевич велел заехать за ним в его офис, который находился в одной из высоток центра Москва-Сити. За последние 3 дня пришлось усилить охрану, а сегодня даже выставить ребят на крыше. На всякий случай. Вокруг Алмазного Короля заварилась каша. Ему нужно как можно быстрее оформить документы на передачу бизнеса, объявить о наследнике и отбыть из России. С тех пор, как Виктор Игнатьевич объявил о том, что уходит от дел, на него началась настоящая охота. Сегодня я работала с Николаем. Он, похоже, был слегка влюблен в меня. Постоянно приглашал то в театр, то в кино, то на какие-то выставки. Мне совершенно некогда было бегать на свидание. Я едва могла найти время, чтобы выгулять свою собаку, что уж тут говорить про театры. Да и не было больше у меня желания. Разочаровалась. Доехав на своем стареньком опеле до бизнес-центра, припарковалась и вышла из машины. До башни Империя дошла за 5 минут. Уже издали увидела бронированный мэр с Круглова. Неподалеку стоял один из наших ребят. Открыв автомобиль, я села рядом с водителем. В наушнике зашуршало, и я сменила диапазон частоты. «Гречка, 5 минут!» Медленно мы подъехали к зданию из стекла и бетона. Пока ждала, достала свой ИШ-71, проверила магазины. Этот пистолет был одним из моих любимых. 2 магазина, и в каждом достаточно патронов. К тому же он сравнительно небольшой и не выглядывал так вызывающе из-под пиджака. «На выход, Гречка!» Снова раздался у меня в ухе голос моего партнера. Я потянулась к ручке автомобиля. Другой рукой вытащила из кармана солнечные очки и нацепила их на нос. Раньше думала, что личники носят очки, чтобы никто не мог проследить за их взглядом. Ничего подобного. Очки для телохранителя — это важная часть индивидуальной защиты. Поняла это давно и убедилась на личном опыте, когда мне однажды распылили в лицо слезоточивый газ. Максим вынырнул из стеклянных дверей, догоняя Круглова. Чуть не забыл одну из папок с документами. Виктор Игнатьевич уже шел к своему бронированному гелику, за ним один из телохранителей. Едва они приблизились к машине, из нее вышла молодая женщина и встала у задней дверцы. Макс не мог рассмотреть ее лица из-за больших солнечных очков с зеркальным напылением. Отметил только, что она была высокая и изящная, а ее юбка достаточно коротка, чтобы привлечь внимание к длинным стройным ногам. Мельком скользнув взглядом по ее фигуре, Максим заметил чуть оттопыривавшийся справа пиджак. Кобура. Это и есть женщина-телохранитель Круглова, о которой он упомянул? Как-то несерьезно. Разве такая худышка может защитить от здорового бугая? Круглов устроился на заднем сиденье, а Максим сел рядом с водителем-охранником. Пока ехали до отцовского особняка, молчали, и, откровенно говоря, парень был этому только рад. Он чувствовал себя неуютно. Был уверен, что будь у него на затылке глаза, то наверняка бы встретился взглядом с сидевшей за его спиной женщиной. Он физически ощущал, как она смотрит на него. Почему? Изучает? Надо бы ее тоже проверить. Кто знает, чего можно ожидать от Круглова. Металлические ворота отворились, как только автомобиль остановился. Макс с интересом оглядывал открывшийся ему вид, ярко-зеленую траву, гравийные дорожки вдоль подъездной аллеи. Современное здание темно-серого цвета с огромными окнами во все стены виднелось из-за окружающих его тополей. Значит, теперь это его дом. Почти. Осталось дело за малым. Подписать документы. Завтра к 11 часам они ожидали приезда нотариуса, и все имущество вместе с бизнесом должно было официально перейти к Максиму Соколовскому. Надолго ли? Этот вопрос крутился у него в голове, не давая ни на минуту расслабиться. Надо быть начеку. Автомобиль остановился. Макс открыл дверь и ступил на траву. Огляделся, повернулся в ожидании Виктора Игнатьевича. Краем глаза заметил, как следом за ними вышла эта девица и встала чуть поодаль. Круглов похлопал Макса по плечу. «Ну пойдем, сын, покажу тебе свои, твои хоромы. Небось получше, чем те места, где ты ютился до этого». Макс стиснул зубы. Главное — сохранять холодную голову. В конце концов смеется тот, кто смеется последним. Пока поднимались по лестнице, Круглов рассказывал, какие цветы любит, говорил что-то о зимнем саде и садовниках. Уже входя в широкие дубовые двери, Макс оглянулся. Сам не знал зачем. Глазами отыскал стоявшую на том же месте девушку. Ему показалось, он поймал ее взгляд, хотя это было невозможно. Солнечные очки все так же закрывали половину ее лица. Круглов собрал всю свою обслугу в просторном холле и по очереди представил своему сыну каждого из них. В портфеле у Макса уже была флешка с информацией про всех этих людей. Он решил, что как только останется один, то обязательно просмотрит ее на своем ноутбуке. Круглов провел его по всем этажам, в подробностях рассказывая о каждом помещении. Около спальни жены на минуту остановился. «Мариночка сейчас отдыхает», — с улыбкой сказал он, оборачиваясь к Максиму. Молодой человек усмехнулся. Он уже видел фотографии его жены. Марина. Та самая, только потерянная и несчастная. Когда впервые увидел фотографию жены Круглова, обрадовался, что в этот момент находился один. Помнил, какой шок испытал, узнав свою бывшую девушку в этой потрепанной женщине неопределенного возраста. Что же с ней произошло за эти годы, что она стала такой? Неужели Круглов обращался с ней так же, как и с его матерью? Максим отчасти был рад, что их встреча с Мариной отодвинулась по времени. Он еще не готов встретиться с ней. «Покажу тебе свой кабинет». Виктор махнул в сторону двери в конце коридора. «Там тебе будет удобно работать. И вид хороший на сад. Захочешь воздухом подышать, есть выход на веранду». Максим послушно шел вслед за отцом. Он с нетерпением ждал момента, когда наконец сможет остаться один и осмотреться без свидетелей. Так много было о чем подумать. Мозг был переполнен информацией, и пора уже разложить ее по полочкам. Виктор подошел к бару и, достав бутылку Ноб Крик, разлил по стаканам. В этот момент взгляд Максима упал на веранду. Эта молодая женщина-телохранитель теперь стояла около поручней спиной к нему. Что-то странно знакомое было в наклоне головы, в том, как она убрала выбившуюся прядь из прически. Он на миг прикрыл глаза, притворяясь, что слушает, о чем говорит Круглов. Перед ним вдруг ясно возникла картина. Белый искристый снег. Отяжелевшие ветки ельника, глаза цвета гречишного меда, слегка прищуренные от смеха, по-детски пухлые губы, такие сладкие-сладкие. Не может такого быть. Та девушка, дорогие воспоминания о которой навсегда засели в его сердце, осталась далеко за тысячи километров. Да и другая она совсем. «Свою мать перевезешь сюда, как только мы уедем», словно издалека донесся до Максима голос отца. «Рейс в 3 часа дня. Я оставлю тебе одного из моих людей, а остальные поедут со мной». «Это девушка-телохранитель, кто она?» Круглов наморщил лоб, затем рассмеялся. «Она старшая в команде, так что тебе придется слушаться женщину». «Знаю, знаю», — он похлопал Макса по спине. «Тебе претит слушать бабу, но, Макс, поверь, Ульяна того стоит, это не женщина, а машина». «Ульяна?» Максу вдруг стало трудно дышать. Он схватился за стакан с виски, поднес ко рту. «Она работает с тобой круглосуточно?» «Нет, чуть больше 12 часов». Он еще что-то невнятно пробормотал. Максиму не терпелось остаться одному. Он устал. То ли начинает сходить с ума от свалившегося на него неожиданного наследства со всеми этими заботами, то ли на него странно повлияло присутствие молодой женщины, удивительно похожей на юную девушку из прошлого.